Глава 51. Эверли. Инфернос, день 35. Кайра. Красивое имя. Хорошо, что я о нем вспомнила, и, похоже, ей оно тоже нравится. Но что мне, простите, делать с ночной тенью, которая превратилась в мою настоящую тень? Данте понятия не имел, о чем я говорю. Он не видел Кайру. Еще во время утренней тренировки я недоумевала, почему никто из даймонов не обращал на нее внимания. Ведь она тенью лежала на стене рядом с Данте и наблюдала за мной. Время от времени ее глаза даже загорались красным светом. Так же, как сейчас. Только я, похоже, была единственной, кто ее замечал. «Позади тебя», — сказала я. «Она примерно на 11 часах». «Она?» — Данте крутанулся на месте. «Единственное, что я вижу, маленькая ведьма, — это мертвая земля». В его голосе звучала горечь. И я это прекрасно понимала, особенно после того, что он мне сейчас рассказал. Когда-то эта земля, должно быть, поражала своим великолепием, а теперь осталась лишь мертвая почва. Да, ландшафт был бесплодным и иссушенным, но кратер около метра глубиной, в котором мы стояли и через край которого я видела пустошь, напоминал лунный пейзаж. Оттенки белого и серого смешивались и образовывали замысловатые узоры. Волновые узоры, узоры из линий, почти как снежные сугробы. У Кайры загорелись глаза, словно ночная тень со мной согласилась. Пожалуй, мне стоит прояснить ситуацию, пока Данте не начал сомневаться в моем здравомыслии. Помнишь нашу первую прогулку к каменным рекам, когда ты показал мне Мискою? Данте поднял брови, на его лице застыло оскорбленное выражение. «Быть не может, чтобы ты спрашивала, помню ли я день, когда мы впервые поцеловались». «Окей, да, это глупо. Я и сама уже поняла. В конце концов, это случилось всего несколько недель назад. Ночные тени, которых мы там встретили», — пояснила я. «Одна из них заявилась ко мне в комнату прошлой ночью и осталась». «Что?» Он резко выпрямил спину и сделал шаг ко мне. Кайра зарычала. Даже если Данте не видел ее, он ее услышал и застыл на середине движения. «Как, я тебя спрашиваю, ночная тень пробралась в мою крепость незамеченной?» Рычание Кайры стало громче. «Успокойся, Кайра. Данте наш друг». Теперь он по-настоящему растерялся и, похоже, разозлился. «Я ваш друг?» — прорычал Даймон. «Я чертов правитель этого мира, и ночные тени должны служить мне и никому другому». Кайра медленно направилась ко мне, бросив на Данте пренебрежительный взгляд. Я могла бы поклясться, что она неодобрительно нахмурилась. «Строго говоря», — пробормотала я, когда Кайра дошла до меня и уселась рядом, «они служат Инферносу, а поскольку это не ты прислал ее ко мне, я подозреваю, что это сделал Инфернос». Я почти ожидала, что у него пойдет дым из ушей. «И почему у тебя возникли такие подозрения, маленькая ведьма?» А вот и он, снова тот Данте, каким он был пару недель назад. Может, мне все-таки оставить в своем списке пункт «пользуется своим статусом, чтобы запугать меня». «Потому что ты знаешь, что мы можем сделать для этого мира вместе. Следовательно, Инфернос тоже об этом знает, и я предполагаю, что он добивается воплощения видения Невины в реальность». Данте выругался, затем провел рукой по волосам и шумно выдохнул. Его янтарный взгляд метнулся ко мне, и нахмуренный лоб разгладился. «В твоих аргументах слишком много смысла». «Я в курсе», — с усмешкой откликнулась я. А повернувшись к Кайре, добавила. «Не могла бы ты сейчас проявиться, хотя бы ненадолго?» Ночная тень фыркнула, но выполнила мою просьбу. Глаза Данте расширились, когда он увидел, как близко животное сидело ко мне, как если бы мы были старыми друзьями. Она прислонила голову к моему бедру. «Очаровательно!» — пробормотал он, и остатки его гнева испарились. «И она вот так запросто к тебе пришла?» «Появилась внезапно, да?» «После того, как на Амиду напали?» Я кивнула. «Ну, если так, полагаю, я должен поблагодарить Инфернос за то, что у него хватило предусмотрительности защитить тебя». По пустоши пронесся ветерок и подбросил вверх мои рыжие пряди. «Значит, теперь мы все снова друзья?» Данте тихо рассмеялся, хотя это больше походило на фырканье. «Ты и я, мы много кто, маленькая ведьма». «Кайра», — продолжил он, устремив взгляд на ночную тень, «если ты планируешь остаться рядом с Эверли и присматривать за ней, я буду тебе очень благодарен. Кроме того, буду признателен, если ты останешься видимой». Кайра оскалилась. «Я знаю, что это отнимет у тебя много сил». Он кивнул, как будто вел переговоры с Даймоном, а не с животным, и мне это понравилось. «Может, договоримся, что ты будешь проявляться, когда я нахожусь рядом с Эверли? Как только мы встретим других Даймонов, или ты почувствуешь, что лучше спрятаться, можешь исчезнуть в тени. Что скажешь?» Минуту назад он был несносным, а теперь вернулся тот Данте, с которым я имела удовольствие познакомиться в последние несколько недель. Его настроение менялось за считанные секунды, но даже это меня не беспокоило. Больше нет. Это часть его натуры. Вот он сопереживает кому-то и показывает свою уязвимость, а спустя секунду изображает высокомерного правителя. «Луковые слои», — вспомнила я. «Много. Очень много луковых слоев». «Почему для тебя это так важно?» «Мне нравится знать, что происходит вокруг», отозвался Данте, после чего чуть слышно добавил. «В моем собственном мире». «И это его право», — подумала я. «В конце концов, на нем лежала большая ответственность. Мне вдруг вспомнилась странная реакция Невины, и захотелось рассказать ему об этом». «Данте, я...» Я покашляла неожиданно в горле, неприятно запершила. Данте пристально смотрел на меня. Он ждал, но слова будто застряли у меня в горле. «Дело не столько в том, что я ему не доверяла, поскольку это не так. Я доверяла. Это скорее предчувствие. Пока я не знала, почему Невина так испугалась, мне не хотелось его беспокоить. У него и так достаточно поводов для волнений. И еще это был своего рода защитный механизм. Реакция Невины выглядела ненормальной, и чем дольше я об этом думала, тем меньше верила провидице, что она просто переутомилась. Когда я замолчала... Данте подошел ближе, не теряя из поля зрения Кайру. «Правда», — прошептал он, стоя вплотную ко мне и нежно погладил по щеке костяшками пальцев. Кайра внимательно следила за каждым его движением. «Ты и твои игры...» «Я еще не начал играть, Эверли. Поверь мне». «О, я ему верила. Еще как». «Хорошо», — кивнула я. «Правда». «Хочешь поужинать со мной сегодня вечером? В Минабатуре. Только мы вдвоем. «Мы каждый вечер едим вместе», — вырвалось у меня. «И при этом всегда одни. Почти всегда». Данте вздохнул. Он бросил короткий взгляд на Кайру и покачал головой. «Она меня не поняла». Кайра тихо заворчала. «Я сейчас приглашаю тебя на свидание, Эверли. Не на ужин между друзьями или партнерами по команде. На свидание. Ты и я». Его голос зазвучал на тон ниже. Я почти слышала в нем греховные ноты. Он окутывал меня, как соблазнительное теплое одеяло в холодный зимний день. Немного свечей, вкусная еда. Я знаю определение свидания. Данте опять погладил меня по щеке. Но на этот раз костяшки его пальцев спустились по моей шее, и его рука легла мне на сердце. На основании груди. О, Геката, пульс участился, и я удивилась, что его ладонь лежала так неподвижно. Судя по тому, как сильно билось мое сердце, рука Данте должна была отбивать ритм ему в такт. «Тогда дай мне ответ, маленькая ведьма». Ответ мог быть лишь один. «Да». Он отступил назад с довольной ухмылкой. «Давайте еще немного тут осмотримся. Согласны? А сегодня вечером ты моя». «Сегодня вечером ты моя». Эта фраза врезалась мне в память. Результат, разбросанный по всей комнате одежда. Мне совершенно нечего надеть. Джинсы и джемпер или джинсы и рубашка — таков мой скудный выбор. Данте во время прогулки по пустоши намекнул, что ресторан, который он выбрал для нашего свидания, будет романтичным и элегантным. Я не могла явиться туда в джинсах. Это же свидание, и если подумать, оно вообще станет для меня первым. Я ходила с парнями пить кофе, тренировалась вместе или ложилась с ними в постель, но у меня никогда не было настоящего свидания. В ресторане с мужчиной, который властвовал над моими мыслями и заставлял мое сердце биться чаще. С мужчиной, с которым мне нравилось проводить время, общаться, спорить, и который казался мне настолько привлекательным, что хотелось заставить его испытывать при виде меня то же вожделение, которое чувствовала я каждый раз, когда смотрела в его янтарные глаза. Выругавшись, я швырнула черную блузку на пол к остальной одежде. Кайра, которая молча наблюдала за мной, повернулась спиной и свернулась калачиком на ковре перед окном. Я знала только одного человека, способного мне помочь. «Я пошла искать Рорка», — сообщила я ночной тени. Уши Кайры дернулись. Единственный признак того, что она меня услышала. Выйдя в коридор, я посмотрела налево, потом направо. Я понятия не имела, где комната Рорка. «Немного помощи не помешает», — пробормотала я, надеясь, что высота меня услышит. Несколько мгновений крепость заставила меня помучиться в ожидании, прежде чем я ощутила легкий толчок влево. «Спасибо». Быстро следуя в указанном направлении, я два раза свернула, спустилась по лестнице, разве она всегда тут находилась, и оказалась перед комнатой Рорка. По крайней мере, я так предположила, потому что эта дверь была единственной в пустом коридоре, который заканчивался тупиком. Я решительно постучала. «Ничего». «Рорк!» Я постучала снова, на этот раз громче. Дверь чуть не сорвало с петель, и я испуганно отпрыгнула назад. «Чёрт возьми, рыжая, ты и мёртвого разбудишь!» Он окинул коридор ищущим взглядом. «В чём дело?» «Мне нужно платье». «И за этим ты пришла ко мне?» «А к кому ещё? Амида бы меня выпотрошила!» Он ухмыльнулся и небрежно прислонился к дверному косяку. Массивная фигура красного даймона заполнила дверной проем. «Тоже верно. Так ты мне поможешь? А нельзя просто надеть то, что есть в твоем гардеробе? Джинсы, рубашки и джемперы?» Я наградила его критичным взглядом. «Нет». «Почему?» «Потому что...» Я осеклась. «О, нет». Направив на него указательный палец, я попятилась. «На этот раз я не поведусь на твои вопросы». Рорк засмеялся, затем скрестил руки на груди. «Назови мне вескую причину, рыжая, и я куплю тебе все, что душа пожелает». «Этого ведь нельзя делать, да? Все-таки Данте пригласил меня на свидание, а Рорк видел, как мы целовались, и... Да плевать. Данте хочет поужинать со мной сегодня вечером в Минабатуре, и я... Я хочу сразить его на повал», — с безжалостной честностью выпалила я. «Хочу поставить его на колени, чтобы он весь ужин не мог сосредоточиться ни на чем, кроме желания как можно скорее снять с меня это платье». Брови Даймона взлетели вверх. Такой откровенности он не ожидал. «Это...» — выдал он после непродолжительного молчания. «Охренительно веская причина». Рорк вышел в коридор и закрыл за собой дверь. Потом протянул мне руку. «Я уже знаю, куда мы пойдем».